Глава 19. На полигон нам пришлось пробираться самостоятельно. Вокруг ни одного надзорного. А все почему? Потому что слава о том, что мы развалили палатку, прошлась по лагерю. Никому же не вдомек, что это не мы. Об этих слухах Арчи сказал. Даже обидно, что не о нас. Крит засранец поддержал. Получить чужие лавры было как никогда неприятно, особенно зная, как же жестко нам застелили накануне постель. И так красноречиво на меня взглянул. Ха, не проймете меня. Кулон работает исправно, вот только сюрпризов от Диши не видно. Неужели угомонилась? Или боится, что отец установил за мной слежку, и ей достанется по первое число за такие фокусы? Теперь... Я меняла внешность, поворачивая часть кулона, и надеялась, что ведьма и дальше будет прятаться. Не знаю, что во мне взыграло, но почему-то очень захотелось пройти мимо тех девчонок в своем настоящем образе, с перламутровым водопадом на плечах, с жемчужной кожей. Поэтому на полигон я отправилась в виде девушки. Да и что таить, от взглядов парней кожу приятно покалывало. Рейв даже сорвал по пути цветок и мне протянул. Вот только я не взяла, чтобы не подтвердить их почти железную уверенность в том, кто же я на самом деле. Хоть и руки чесались, но не взяла. А полигон нас встретил пологом тишины толщиной с руку. Вот это защита! Да на нее тьма сил должна уходить. Положил руку к еле заметной пелене эмпат. Я видел, как сегодня утром вели новеньких, вчерашних прибывших на полигон. — сообщил Арчи. — И настрой у провожатых был совсем мрачный. Может, не будем рисковать? Арчи, давай вдвоем на разведку. — Я против! Абсолютно решительно против! Тут же запротестовала я и шагнула за пелену. А та оказалась тягучей, словно трясина, еле впустила на ту сторону, и мои уши заполнили звуки взрывающихся магических снарядов. — Ба, да тут не только пелена! Тут еще и иллюзия пустого поля была наложена, а за ней настоящие боевые действия. «Ложись!» Арчи оттолкнул меня в сторону, а сам приготовился ловить огненный шар, летящий прямо в нас. У нас была всего доля секунды, чтобы понять и действовать. В последнем я совсем не отличалась и, словно завороженная, смотрела, как алый снаряд приближается с невероятной скоростью. И оттаяла только в последний момент, когда поняла. Шар снесет Рейву голову. Он просто его не поймает. Тогда в особняке он подбирал их с земли, пусть и бросал голыми руками. Но здесь совсем другая история. Магия была быстрее мысли. Я мгновенно возвела стены из воды одну за одной, а они затормозили огненный шар до состояния, когда его можно поймать, что Арчи сделал. И тут болиды полетели один за другим, дырявя мои водные стены так, что я не успевала латать прорехи. Защита просто рушилась, вода падала на землю. «Ложись!» Неожиданно Крит накрыл меня собой, и над его головой просвистел красный сгусток демонической магии. «Тихо, не дергайся, на земле датчики не работают». «Какие датчики?» «Мы в части полигона, где магам подаются мишени. Внизу нас так не распознают». «То есть на нас никто не нападает?» «Специально нет. Нас воспринимают как учебные мишени. Все маги вон там». Норд показал взглядом в противоположный край поля. Крит почти всем телом лежал на мне, из-за чего было трудно дышать. А Арчи, казалось, даже понравилось. Брюнет так увлекся метанием огненных сфер, был настолько сосредоточен на защите, что даже не заметил, как блондин уже почти полминуты разлеживается на мне. «Скажи Арчи, чтобы лег!» «Потом!» — коварно сообщил эмпат и провокационно посмотрел мне в глаза. «Я бы сама предупредила, да дыхалки сейчас не хватит. И так жадно хватаю ртом воздух». «Ты так часто дышишь!» — заметил Крит и опустил взгляд на мою грудь, которая то поднималась, то опускалась. «Тяжело!» — намекнула я. Блондин перевалил вес на руки, почти встав в стойку на локтях, но вместо того, чтобы встать, вдруг спросил: «Можно я тебя поцелую?» Наверное, хотел прощупать эмоции, реакцию. А вот фиг ему. «Да что я спрашиваю?» Понял, что зря начал с прощупывания эмпат и стал медленно приближать свои губы к моим. Огненные шары над нами смазались вслед от комет. Мир заглушил пульс, бьющий по ушам. Я хотела вдохнуть, но не могла, словно меня погрузили в стазис. Голубые глаза Крида затягивали водоворотом так, что было не выбраться, не оторваться, не отвести взгляд. Что это? Очередное скрытое свойство его дара? Или что-то еще? Я не могла пошевелиться и не понимала, хотела ли этого. Черт, где же мои чувства? Что с телом? Это магия ведьмы или реакция моего тела? Если поцелую, почувствую что-либо? Или все так же не пойму? Губы эмпата накрыли мои, и меня словно кольнуло иглами морского ежа. А потом совершенно неожиданно Крида словно оторвало от меня ураганным ветром и откинуло в сторону. Надо мной стоял разъяренный Арчи с поднятыми вверх руками, прожженными огненными шарами, и выглядел он жутко, словно мессия. Волосы всклокочены, грудь ходит ходуном, а взгляд, которым он меня обдал, был полон такой гремучей смеси ярости и ревности, что я подавилась воздухом, когда посмела вдохнуть. Все это заняло мгновение, а потом Рейф набросился на Крида и стал вбивать кулаки в лицо эмпата. Блондин не строил жертву, лихо перебросил огромного брюнета через себя, и они покатились кубарем, после чего встали друг напротив друга, как два злейших врага. Стиснутые кулаки и зубы, кровь на лицах. Вот только если на Арчи все мгновенно заживало, то Крид этим похвастаться не мог. Но у эмпата было преимущество дара. Он больше не давал ни шанса ударить себя, даже пальцем тронуть, читая мысли Рейва. «Хватит!» — кричала я в который раз под свист огненных шаров. «А этим двоим хоть бы хны!» Уворачиваются и друг от друга, и от алых снарядов. Уже даже огненные шары перестали в нас лететь. Маги заметили что-то неладное, а эти двое так и продолжали жалить ударами друг друга. Крид получал изредка, гораздо больше раздавал, но если уж отхватывал, то, казалось, косточки хрустели, и оба злились все сильнее и сильнее. Казалось, что они словно два морских чудища, будто борются, пока один не перестанет дышать. Я воспользовалась секундной передышкой, когда они отпрыгнули друг от друга, и подняла между ними ледяную стену. Но это их не остановило. Рейв, словно заряженный молнией, с одного удара разбил хрупкую преграду. Тогда я окатила их ледяной водой, но и это не остановило бой. Оставалось пойти на крайние меры. Я огляделась вокруг, прикидывая, через сколько здесь будут другие маги и шансы, что эти двое не добьются цели угробить противника. Выживает ведь сильнейший. И решилась использовать свой дар, который течет только в жилах потомков королевского рода. Пришлось постараться, потому что для того, чтобы не навредить, нужно полное спокойствие. И пусть грудь холодит бесчувственная дыра, реакция тела осталась, сердце колотилось как бешеное, а ледяные пальцы дрожали. Я закрыла глаза, собрала всю магию внутри себя в комок и запустила сеть, связывающую всю воду на земле, добралась до тел парней, обратилась к родной стихии в их телах и прошептала: «Аморе!» Крит и Арчи моргнули, бессмысленно глядя вперед, а потом рухнули, как подкошенные. Эмпат выглядел жутко побитым, а вот Рейву было все нипочем. Даже после королевского вырубона на нем все по-прежнему заживало, как на собаке, так что уже через минуту был как новенький. Чего не сказать о Криде. Ох, что-то и мне дурно. Давно я не использовала родную магию уводника. Последнее, что я увидела, это были маги, стремглав несущиеся к нам. Когда я пришла в себя, то первое, что увидела, были рога. Даже засомневалась просонья. Не мои ли? Уж больно угол роста правдоподобный. А потом показалась черная морда демона, и я выдохнула от облегчения. «Изра!» — вместо приветствия прохрипела я. «Жива!» — воскликнул огненный маг не менее хриплым голосом. «Что пугаешь-то?» И так упрекающе на меня зыркнул, будто я ему задолжала. «А ты что здесь делаешь?» Вопросом на вопрос ответила я. Изра тут же отвел глаза в сторону, нехотя поделившись. «Как я могу быть не здесь, когда такие дела творятся? Я за вас троих рогами отвечаю». «Вот оно как!» «Обоими поручился?» — с сочувствием спросила я, печально глядя на изгибистое достояние демона. «Эй, ты чего так на них смотришь, будто прощаешься?» Огненному магу, ой, как не понравился поворот разговора. «Не смей, я за ваше трио поручился». «Очень выгодные мы?» — спросила вслух, а потом вытаращила глаза, сообразив, что сделала. Изра, похоже, тоже предпочитал прямоту в некоторых вопросах, поэтому покосился на меня и с сомнением заметил. «Иначе кто такую жгучую смесь терпеть будет? Ты нужна нашим войскам, как и твои хахали, так что не помирай, а то разбегутся». «А за это...» — демон замялся. «За то, что на полигоне случилось, прости. Главный к себе вас на ужин приглашает, как только оправитесь. Хочет извиниться». «Ох, как мы нужны! Даже за столом с главным нас подчивать извинениями готовы. Похоже, зря я свой дар показала. Этот самый главный точно на него глаз положил. Магия такого рода оставляет особый след. Кто видел раз, тот узнает сразу. Вот как Изра почувствовал, так и главный точно раскусит. Вот только будет во мне сомневаться или с самоуверенностью закроет глаза на все? Я попыталась рассмотреть, где нахожусь, но демон мешал. «Что такое? Нехорошо?» Беспокойно бегал взглядом по моему лицу демон. «Голову убери!» — попросила я. «Рога мешают!» И как только огненный маг исполнил мою просьбу, я увидела потолок большого шатра. «Где я? А где Арчи с Кридом?» Изра приосанился, глаза заблестели восхищением, улыбка натянулась до ушей, и демон сказал. «Темненький твой, конечно, вау, как новенький. А как руками огненные шары кидал, а?» Изра цокнул языком, глядя вдаль. «Не зря потомки рейвов слава ходят. Так, узнал, значит, подноготную Арчи. А блондин твой держался как, а уворачивался. Эмпатия высшего уровня. Правда, лечиться отказался. Мы всем лагерем пересматривали раз 100 драку». «Пересматривали?» Не сразу поверила я своим ушам. «Крит отказался от лечения?» «Ну да. Все, что происходит на полигоне, записывается. И когда дело до разборов полета дошло, как же так все получилось? Записи и подняли, а там, ух, хотел бы я это видеть». Тут Изра вмиг стал серьезным. «Слушай, Лея, я тебе как опытный мужик скажу. Обстановочка у вас в семье нездоровая, конкуренция больно острая. То ли ты кому-то одному больше времени уделяешь, то ли им надоело делиться». Промямлила я, не зная, что ответить. «Дам совет. Ни один нормальный мужик так долго не продержится». Изра смерил меня красноречивым взглядом. «Да еще учитывая твои телесные выкрутасы, я вообще восхищаюсь их железными нервами. Я бы так не смог, даже учитывая, какая ты вот так красотка». Тут я получила полное восхищение взгляд огненного мага. «Лестно, конечно, но где же обещанный совет?» Засмущал он меня. Изра приосанился и заметил с видом знатока. «Участь одного все равно плачевна. Он либо умрет от рук второго, либо ты его бросишь. Так что не тяни демона за рога. Сократи цепочку, как только отвоюем». «Думаешь, не видать спокойствия нашему семейному трио?» Подыграла я, стараясь спросить на полном серьезе. «Именно», — важно кивнул демон. Моя рука потянулась под одеялом к кулону, и я крутанула его. «Ну, не выдержала, каюсь. Просто очень хотелось еще раз посмотреть, как черная кожа демона покрывается белым налетом от шока. А рога? Какую зарядку делают рога Изры, когда я меняюсь? Загляденье! Вверх-вниз, разогнулись, загнулись в бараний рог, а потом и вовсе легли назад, будто уже сил не было на меня реагировать. Еще раз сполна насладилась зрелищем и крутанула кулон снова, превращаясь обратно в девушку. «Да ну тебя! От тебя, наверное, семье спасения нет. Вот и выгнали!» В сердцах выпалил демон, вскакивая на ноги. И так обиженно на меня посмотрел, словно у него сердце больное, а я его нервирую. «Отлично! А теперь, когда демон немного растормошен, я разведаю обстановочку. Значит, главный нас на ужин ждет?» «Да». «А Арчи и Крит где?» Это меня волновало больше всего. Как там атмосфера после драки? Стали дружбанами? Или смотрят друг на друга волком? В палатках. И как демон мог урезонить меня одним только словом? «Разных?» — поняла подтекст я. «Да, их решили разъединить. Пока. А там...» Тут Изра набрал полную грудь воздуха и возмущенно посмотрел на меня. «Слушай, вот все спросить хотел. Тебе не жирно?» «А?» Я моргнула от удивления. «О, на чем?» «Ты эгоистка. Мужики страдают, смотрят на тебя так, будто съесть хотят. А друг на друга, словно прикопают у тебя за спиной того, кто послабее окажется. Ты совсем бесчувственная, а?» И как он так в точку попал? Без чувств я. Но как можно описать радугу, если никогда ее не видела? И как мне понять что-то, когда я не ощущаю эмоций? А в те редкие моменты, когда Дишия возвращает мне чувства, такие ситуации происходят, что не до самокопаний. И вообще, какой выбор, когда я маму спасать пришла? В груди стало разом холодно от таких мыслей, и я положила руку на грудь, стараясь согреть кожу прикосновением. А парни, как же я старалась не думать о них, но Изра уже который раз тыкает меня носом так, что игнорировать невозможно. Что будет дальше, когда я заберу артефакт? Я посмотрела на человеческие ноги под одеялом и тяжело вздохнула. Да ничего не будет, не судьба. Я с хвостом, Арчи и Крит с ногами. Да, и артефакт, скорее всего, это маска Рейва. Не простит он мне ее потери. А Крит? Ох, больно как в груди. Да что ж такое? Откуда ей взяться? Лея, не мучай ребят. Мне, конечно, выгодно, чтобы они оба пахали на нашей стороне. Но, боюсь, так они не доживут даже до начала. Нездоровая обстановочка будет. Хочешь сказать, точнее соврать, что выбери я одного, вы так второго легко отпустите после всего увиденного? Без увертов задала вопрос я, и демон шагнул назад от моей прямоты. Вот тут и оно. Так что не вбивай между нами клин, Изра. Втроем пришли, втроем и уйдем. Чего бы нам это ни стоило. Ладно, не лезу. Если хорошо себя чувствуешь. Изра! Позвали снаружи палатки. Демон оглянулся, подошел к пологу шатра и выслушал торопливое донесение, после чего кивнул. Лея! Обернулся он ко мне. «Главный ждет тебя у себя». «О, даже так? Не терпится? А Арчи и Крит?» «Они уже там». «Точно не терпится. Ну что ж, ради того мы и здесь. Посмотрим, кто там у нас главный и что ему надо». «Придется наложить слепоту ненадолго». Изра чувствовал себя неловко, словно извинялся за временные неудобства. «Без этого никак». Может, по старинке? Ленты, повязки, непроницаемые маски? От одной мысли, что я потеряю зрение, пусть и магически, и на короткий период, становилось не по себе. Вдруг что-то, как водится, пойдет не так? Это строгое условие ужина. Придется пойти на риск, чтобы выбраться отсюда побыстрее. А вообще, казалось жутко подозрительным, что нас вызывают к самому главному. Вот нисколько не удивлюсь, если на ужине будет присутствовать его заместитель. Вроде уважение покажут и ничего не раскроют. Если на месте будет главный, вот тут я действительно удивлюсь. Заклинание слепоты оказалось колким до мурашек и жутко неприятным. Глаза словно заморозило, и я не могла с этим смириться. Постоянно терла их на всем протяжении пути, пока вагончик с лапками вез меня и Изру. Эх! А я уже было надеялась, что демон смилостивится, когда мы зашли внутрь магического перевозчика. Зато доехали мы с ветерком. Волосы так и трепало, потому что Изре, видите ли, почему-то было очень жарко. Это я потом поняла, почему беднягу прошибло в пот. Диша развлекалась, трансформировала тело в разных модификациях трех образов и поражала воображение огненного мага. Я только и слышала: «Огненный бог! Да не в жизнь! Мать моя демоница! Вот это да! Ой! Ого! Тьма и бездна! Да ну тебя!» Кулон отзывался теплом, а я с усмешкой дала морской ведьме волю нарезвиться. Кажется, только в вагончике она рискнула показаться, поэтому спешила оторваться по полной. Эх, Диша, тебе бы сейчас еще к эмоциям демона подключиться. Чую, вот где раздолье. Я-то, наверное, уже приелась. Хорошо, хоть свой фирменный зеленый туман не использовали в поездке. Я не чувствовала его специфического запаха. Вагончик остановился, осел, и я с нетерпением вскочила на ноги. «Ну, давай, снимай уже эту жуткую слепоту!» «Приказано за стол усадить и только потом снять». «Ой, не нравится мне это. Вряд ли с заместителем такие меры бы принимались. Но если и сам главный, то зачем?» «А кто у нас главный?» — шепотом спросила я, пока Изра помогал мне выйти из магического перевозчика. Демон старался как можно меньше прикасаться ко мне, из-за чего бедняге приходилось суетиться в два раза больше. Бедолага! Застращала его ведьма. Вон аж слюни постоянно громко глотает и пыхтит вокруг. Боится, как бы еще чего лишнего не увидел. «Страшная ты женщина, Лея!» — шепнул он мне, беря под руку. Вынуждена была согласиться. Что ж поделать? Обстоятельства вынудили. «Но ты ушел от ответа», — заметила я. «Изра, признавайся, он же демон!» Со стороны огненного мага послышалось недовольное пыхтение, а потом он прокашлялся и спросил: «С чего ты взяла?» «Да больно много ответственных должностей за вами. Ты в распределяющем центре, здесь Лиса нас встречает. Еще одного видела демона-надсмотрщика. Остальные вроде бы есть, но чувствуется, что в подчинении». Вот бы сюда Крида. Изра же просто кладезь эмоций. Тут же бы подловили. А так приходится пока одной отдуваться. «Ты познакомилась с Лисой?» Изра остановился, словно кинул якорь. «Да, а что такое?» — осторожно спросила я, слыша нешуточную тревогу в голосе демона. «Как же мне не хватало зрения, чтобы составить полное мнение и оценить реакцию!» «Где ты видела ее последний раз и когда?» Рука демона, что держала меня под локоть, сжалась в болезненной хватке. «Не помню точно, в день нашего приезда в лагерь», — уклонилась от ответа я, причем ни словечко не соврала. «Еще бы! Крит натренировал! Там и не так разъясняться научишься!» Изра чуть ослабил хватку и, понизив голос, предупредил: «Не говори Алисе за столом». «Почему?» «Тактичность хороша, но не с демонами. Пусть выкладывает». «Она пропала». Демон так долго подбирал последнее слово, что сразу стало понятно. Девушка сбежала. «Ай да, Лиса! Ай да, молодец!» «Правильно, за любовь нужно бороться». Похоже, право первой ночи не сильно впечатлило отца. Стоп. Если не упоминать за столом, то не значит ли это, что папенька демоницы тот самый главный? Нужно разузнать. Так, может, Изру вызвали не только из-за нашего трио, но и из-за побега девушки? Ты приехал найти Лису? Тихо спросила я. Мы пришли. Громко известил огненный маг, и противно скрипнули двери. Я навострила уши, но совершенно не могла понять, где мы находимся. Ни единой подсказки. Призвала родную стихию, но магия зашипела на кончиках пальцев, обжигая. «Лея!» — шикнул на меня Изра. «Распрощаться с жизнью захотелось. Тут ни капли воды». «А пить что?» «Все из закрытых сосудов». «Попахивает фобией, не находите? Или перестраховкой? Значит, не любят здесь моего брата. Прости, я не специально. Без зрения жутко. Захотелось почувствовать хоть что-то родное. А где мы? Косить под дурочку иногда жуть как полезно. Так я тебе и сказал. Огненный маг кололся только на фокусы с внешностью, а сейчас я позволить себе такого телесного давления на мозг демона не могла. Мне еще с главным знакомиться. Меня усадили за стол, рядом заскрипели по полу еще два стула с разных сторон от меня. «Через секунду зрение вернется», — раздался незнакомый голос слева, а потом глаза защипало от слез. Я стерла соленые ручейки со щек, протерла глаза и первым делом посмотрела по сторонам от себя. Мы сидели нашим семейным трио за столом, полным еды, а большой стул-трон напротив пустовал. Арчи жмурился одним глазом, словно ему было больно, а я тут же поняла, в чем дело. Маска. «Если снимете и протрете рукой глаз, станет значительно легче», — посоветовала демоница, которая провожала Рейва. «Нет уж». Брюнет давил ладонью на маску, пытаясь привести зрение в порядок. Я повернулась в другую сторону и столкнулась взглядом с Кридом. «Морской бог!» — вырвалось у меня. «Что с твоим лицом?» В подтеках и синяках блондин выглядел так, что хотелось прижать к груди и долго гладить, а еще лучше самой нарвать синих кораллов, растереть в порошок и сделать целебную маску. Она бы быстро помогла коже зажить. «Тут что, нет целителей?» — возмутилась я, а потом вспомнила слова Изры, что Норт отказался лечиться. «Почему? Здесь что-то не так с магической медициной? Он прочитал мысли и решил, что лучше ходить расписным красавцем? Не бойся». Протянул ко мне руку Крит с улыбкой, взял мои пальчики и растер в своих руках. «Лапу убери!» — рыкнул позади меня Арчи, а я не заметила, как импат меня уже со стульчиком к себе лицом развернул, до того засмотрелась на эти кровавые разводы. «Как мило!» — проскрипел кто-то в темноте таким тоном, что сразу стало понятно. Говорящий испытывает крайне противоположные эмоции. Из темноты показался темный силуэт, а потом к нам выступил демон. Огромный, мощный, со взглядом, пробирающим до костей, словно он вылез из самой темной бездны. Аура, казалось, туманом дошла до нас, заставляя цепенеть. Это явно не заместитель. Такой демонической харизмой только в лидеры подаваться, отвечаю хвостом. Демон выступил на свет, и я едва удержалась от удивленного вздоха. Лиса была похожа на него, как две капли воды, только здесь более грубое лицо, массивное. Вот только руки такие, словно он их запихнул в лаву и забыл. С кожей случилось что-то страшное. Я присмотрелась, пока демон садился на свой стул-трон, и заметила, что не только руки, но и горло тоже пострадало. Я бы даже посочувствовала прошлым мучением огненного мага, если бы не взгляд, от которого становилось дурно. «Ваши имена я знаю, а свое и не стоит озвучивать», — начал главный демонический монстр, опуская огромные руки на крепкий стол. «И хочу сразу извиниться за инцидент на полигоне». Чувствовалось, что огненный привык отдавать приказы, говорил коротко, рвано, с нажимом, но при этом почему-то смотрел только на меня. Я даже напряжение парней ощутила. И еще по одной лапе на каждой коленке. Сбросила бы, да боюсь, демон за такое развращение выгонит в зашей. Или того хуже, заподозрит в участии в побеге дочери. В знак искренности поднимем бокалы и сделаем магический снимок на память. Неожиданно заявил демон, взял в черные лапы внушительного размера кубок и приподнял его в воздух по направлению к нам. Арчи рядом не двигался. Казалось, что он сейчас прожжет взглядом дыру в демоне, поэтому я поспешила сгладить неловкость и вложила бокал в руки Рейву. «Ну же!» — прошептала я. Брюнет сверкал глазами, особенно тем, что под маской, но протянутый фужер с розовым напитком взял. Крит порадовал тем, что взял бокал без симуляций, но вот взгляд мне его совсем не понравился. В нем явно читалось откровенное сожаление, что он здесь, и желание раствориться в воздухе. Да что происходит? Улыбочку! сказали откуда-то сбоку, и из темноты сверкнула вспышка. Главный демон развернул изображение, увеличил так крупно, чтобы было видно цвет глаз, и заметил. «Лея отлично вышла». Звучало в его устах так неправильно, как если бы морская ведьма вдруг сказала «Колдовать плохо», словно этот рогатый щипцами из себя вытащил нужную фразу. «К чему это все? Зачем так по-свойски обращаться ко мне, будто век знает? Прознал, что я посодействовала лисе и дергу и пытается подобраться поближе, втереться в доверие». Арчи смотрел на демона так, будто хотел убить. Бокал так и не пригубил, еды не съел ни кусочка. Впрочем, Крит тоже не спешил угощаться, не сводя настороженного взгляда с лидера повстанцев. «Угощайтесь же, этот ужин для вас. Лея, ты же любишь рыбку? Попробуй». Я почувствовала на себе вопросительные взгляды парней и стала не по себе. «Все водники любят рыбку». У демонов тоже есть свои любимые блюда, например, жареное мясо. Почему-то мне захотелось оправдать гастрономические пристрастия стихийников. Демон, понимающе улыбнулся, а Крит резко повернулся в сторону, и через несколько секунд из темноты раздалось. «Прошу прощения, вы нужны наверху!» «Жалко, что не могу больше составить вам компанию, чтобы как следует отблагодарить за ужин. Я нужен своим людям». Демон откланялся с удивительной для его комплекции стремительностью, а за нашим столом повисла тишина. Свет магических светильников освещал блюдо, остальное же пространство просто тонуло в темноте. Жуткое ощущение. «Ты его знаешь?» — тихо спросил Крит. «Первый раз вижу», — шепнула я, вглядываясь в темноту. «Не видно низги», а Арчи процедил. «И не дай бог тебе его знать!» Рейв смотрел широко открытыми глазами в пространство, напряженный до предела. Я тоскливо посмотрела на рыбку у себя на тарелке и вздохнула. «Похоже, поедим в лагере». В абсолютном молчании мы покинули неуютное помещение, после чего на нас снова наложили ослепляющую магию и вывезли в лагерь. Странная атмосфера повисла в вагончике с лапками. Мы сидели бок о бок, но словно раздавленные морем с Кридом и Арчи. Я не могла отделаться от ощущения, что мыслями ребята далеко отсюда, причем каждый в своем мирке, совсем не похожим на соседский. Спокойно поговорить мы смогли лишь в палатке. Я из воды создала купол над нами, чтобы исключить прослушку, и спросила, «Что с вами такое?» Рука Арчи взметнулась к маске, а потом отскочила, будто обжегшись. Брюнет с сомнением посмотрел на меня. «Ты точно видела его впервые?» «Конечно! А что такое? Ты сам не свой!» Крит, понимающе кивнул, явно побывав в голове Рейва. А вот я такими талантами не обладала, поэтому была вынуждена спрашивать. Арчи хмуря посмотрел на Норда и бросил. «Ничего!» То ли обсуждать при эмпатии не хотел, то ли просто не желал делиться. «Крит, ты что-то прочитал? Кажется, ты был растревожен». Я подтолкнула блондина к откровению вопросом. «Ты заметила, что он сидел напротив и строго не заходил за черту? Даже кубок поднимал, не чокаясь?» Не обратила внимания. «На столе стояли магические отражатели против моего дара». «Но ты же чувствовал людей в темноте. Я видела, как ты вертелся». Крит раздосадованно покачал головой. «Тот, кто сделал снимок, стоял за чертой, поэтому я его не чувствовал. Только того, кто вызвал демона. И мне очень не нравится, что они там задумали. Такие меры предосторожности настораживают». Арчи согласно кивнул, хотя было видно, как он замкнулся в себе. Взгляд брюнета то и дело застывал в пространстве. «Я выйду», — внезапно объявил Рейв, вылетев из палатки. Я метнулась за ним следом, собираясь расспросить, но Крит поймал меня за руку. «Оставь ему, ему нужно успокоиться». «Но что случилось?» «Пусть лучше сам расскажет. То, что я слышу мысли и эмоции, не дает мне права о них распространяться». Меня хватило на целых 5 минут метаний по палатке, после чего я выпалила. «Я подышать воздухом, одна, и под благовидным и совершенно очевидно лживым предлогом выскочила наружу,